осеняли неширокий Алисин лоб. Но пока все это было в зародыше, в зачатии. Надо было думать и прикидывать варианты. Открылось обширное поле деятельности. Какое, она пока не знала. Но что тут есть, что поворошить, поняла сразу, как только поверила, что это не бред. Надо только точно узнать все в деталях. Она спросила: «А как ты все узнал? Расскажи подробно, по возможности ничего не опуская». И Алик рассказал о прошлогоднем звонке и о разговоре, опустив пассажи о любовнике. Алиса была потрясена. И Алик никому ничего не говорил столько времени. «Почему?» — снова спросила она. И Алик ответил: «Я ждал. Все время ждал, что она позвонит, напишет, приедет. И теперь решил, что года во как хватит». «И что же ты решил?» — продолжала допрашивать Алиса. Алик замялся. Вот как раз сегодня, перед тем, как Инка устроила выволочку, решил поехать на Рождество, ихнее католическое, туда. Алиса поняла, что ничего хорошего Алик не придумал. Все это слишком просто и примитивно. Тут возможностей море, и ни одну нельзя упустить. Все надо просмотреть под микроскопом. Она положила руку Алику на голову, как делала в далеком его детстве, когда он слишком уж шалил и не мог прийти в себя. «Мальчик мой», — сказала она мягко, как умела и могла. «Мальчик мой, не спеши». «Поспешишь, — говорят, — людей насмешишь. А нам смешить уже больше никого нельзя. Мы должны делать все наверняка. Понял?» Алик, честно говоря, не понял, о чем она. Он знал, что должен поговорить с Натальей и либо ей отомстить, либо... И он смотрел на мать непонимающими глазами. Алиса усмехнулась. «Конечно, они с отцом были дипработниками, но это так, номинально. Куда им до нее?» Она была их ангелом-хранителем, философом, учителем, нянькой, когда необходимо. Всем. Да чего же они глупы, эти мужчины? Фантазии ни капли. Все смаху, все грубо, тяп-ляп. Вот и Алик таращится на нее, как баран на новые ворота. Но она еще не готова предложить ему вариант. Ей надо все обмозговать и продумать. Кровь заструилась у нее в жилах алой горячей волной, а не текла медленной, застывающей речкой. Вот что значит жизнь. Действие, действие, результат, как взрыв. «Короче, — сказала Алиса, — мы сейчас все вместе поужинаем. Инна приготовила нечто невообразимое, я видела. Мы выпьем за общее примирение. Пожалей Инну. Неожиданно закончила она, потому что ей и в самом деле стало жаль эту добрячку-толстуху, которая ни в чем не виновата сейчас перед ними. Да и была ли виновата? А вот с той девицей надо разобраться и извлечь максимум выгоды. Алиса усмехнулась. «Удовольствие», — подумала она, «потому что денег у нее хватит на всех и надолго. Игоря даже Наталья, будучи послом, если и пристроит, то не престижно. У них все есть: квартира, дача, машина, драгоценности. А вот удовольствия нет. А тут радость от самой интриги, непредсказуемости действий противника. Игра, игра, игра. Вот это удовольствие.